Анна вдруг услышала, как Марк тяжело и протяжно вздохнул. Она странно посмотрела на него и спросила: «Ты ведешь себя как старик, тебе тоже скучно, хочешь снова поиграть в догонялки?» «Нет, нет», Марк покачал головой, «я в порядке, просто продолжай и посмотри на свой подарок, я уверен, тебе понравится». «Хорошо», Анна кивнула и закончила разворачивать подарок. То, что она увидела, заставило ее ахнуть и удивленно посмотреть на Марка. «Как ты вообще достал это? Я думала, они перестали делать их уже много лет назад». То, что Марк подготовил для нее, это пара сережек с драгоценным камнем внутри, вырезанным в форме цветка. Эти серьги больше нельзя было купить на рынке, так как производитель прекратил их производство уже около 10 лет назад. Анна обожала эти серьги. Она попросила своих родителей купить ей такие еще в детстве, но они никогда этого не делали, потому что это было слишком дорого. «О боже, какая прелесть!» Глаза Анны сверкнули, когда она посмотрела на них. «Я надену их прямо сейчас». Она так и сделала, но надевая их вспомнила слова Марка. «Погоди, откуда ты знаешь, что мне нравятся эти серьги? Я не помню, чтобы говорила об этом кому-нибудь из вас, даже девочкам». «Так как же ты узнал?» — растерянно спросила Анна. Марк помолчал немного, в конце концов он снова вздохнул и сказал: «Ты сказала мне». «А?» Анна еще больше смутилась, а потом спросила: «Когда?» Из ниоткуда Марк вытащил что-то из своего пространственного кольца и показал ей. «Это было, когда ты прислала мне это письмо». Увидев письмо, Анна широко раскрыла глаза и невольно прикрыла рот рукой. Ты. Глава 310. Друг по переписке, дорогой, никто. Анна Фиори, восьмилетняя девочка, бормотала, пока писала письмо. Любой, кто мог бы видеть это, был бы невероятно смущен тем, что она говорит слова, которые пишет. Но опять же, она молодая девочка, поэтому они могли бы просто списать все на незрелость. «Как у тебя дела?» «Прости, что не ответила сразу. Ты ждал моего письма. Если так, то ура. Если нет, то бу». Анна хихикнула, продолжая писать. «Мои родители были строгими, это немного раздражает. Они хотели, чтобы я познакомилась с уродливыми толстяками. Эти вонючие и грязные толстяки хотели, чтобы я поиграла для них на цитре. Я не хочу, но мои родители сказали, что все в порядке, так что я думаю, что все в порядке. Но я не хочу встречаться с ними снова, мне не нравится, как они смотрят на меня». Она надулась, пока писала, ненадолго остановилась и поправила лампу рядом со своим столом. «Почему ты не хочешь показаться мне, мистер Никто? Ты говорил мне, что ты уродлив, но я не верю в это. Я хочу подружиться с тобой, чтобы мы могли играть вместе. Мне будет гораздо интереснее играть с тобой, чем с тем мальчиком, которого мне представили родители. В любом случае, забудь о нем. ФФ. Как будто я собираюсь выйти замуж за этого парня. Он мне совсем не нравится. Он смотрит на меня, как эти вонючие толстяки». Анна поджала губы, покрутила ручку и снова принялась писать. «Эй, ты сказал, что наблюдал за мной издалека, верно? Мама говорила мне, что только сталкеры так делают. Но я не знаю, что такое сталкер, так как она не объяснила, но это не должно быть так плохо, если это делаешь ты, верно? В конце концов, в отличие от них, ты никогда не обращался со мной как с куклой. Ты обращался со мной как с другом, но ты не показывался мне так. Значит ли это, что мы невидимые друзья? В этом нет никакого смысла. Ну, я буду ждать, когда ты покажешься. Я не верю в твою уродливость. И даже если так, это не имеет значения. Ты знаешь, где я живу, просто постучись в дверь и поищи меня, ладно? Я буду ждать». Анна уже собиралась сложить письмо, но что-то вспомнила и продолжила писать. «П.С. Сегодня я видела очень красивые серьги, ее носила тетушка, с которой я познакомилась на вечеринке. Я хотела такие же, но мои родители сказали, что их больше не производят, и к тому же они очень дорогие. Жаль, мне очень нравятся эти серьги. В любом случае, пришли мне письмо прямо сейчас, хорошо? Целую». Лицо Анны очень сильно покраснело от того, что она вспомнила содержание того письма, которое сейчас держит в руках. Марк, сидевший рядом с ней, не мог даже взглянуть на нее, потому что он тоже помнил детские и болезненные воспоминания своей юности. Он покраснел от шеи до ушей, а еще сильно вспотел без всякой на то причины. Анна хотела найти место, где можно было бы похоронить себя, чтобы ее никогда больше не видели. Она была подавлена. Все это время она заталкивала эти воспоминания в самые глубокие места своего сердца и вспоминала их с любовью время от времени, но никогда даже в своих самых смелых мечтах она не думала, что ее друг по переписке из прошлого был буквально рядом с ней все это время. «А ты действительно он?» – спросила Анна, не глядя. Между ними возникла очень неловкая атмосфера. Марк кивнул, тоже не в силах смотреть на нее. После некоторого молчания Анна не удержалась и сказала: «Ну это неожиданно». «Да». Снова воцарилась тишина. К счастью, здесь не было никого, кроме них, иначе это было бы еще более неловко. Это действительно не должно было иметь большого значения. Тогда они были просто двумя невинными детьми, которые случайно стали друзьями, написав друг другу, хотя и тайно. Но дело было не в этом. Причина, по которой это стало таким неловким, заключается в том, что Марк был тогда не просто другом Анны по переписке. Все из-за одного очень смело написанного письма Марком. «Подожди, пока мы не повзрослеем. Я стану очень красивым и сильным, как мой отец, а потом покажу себя. Только не вздумай обзавестись мужем раньше этого, ладно? Я не возьму никакой другой жены, кроме тебя. Я буду твоим мужем. Я выйду за тебя замуж, когда мы вырастем. У нас будет много детей, и мы будем жить долго и счастливо, как в сказках. Я сделаю тебя счастливой и буду защищать ценой своей жизни. Я обещаю». В голове Марка: «Господи, сделай так, чтобы это прекратилось». Марк хотел заплакать, но слез не было, потому что на него снова нахлынули воспоминания. «Серьезно, что черт возьми со мной не так? Зачем ты это написал? И я навлек это на себя. Но не то чтобы что-то изменилось. Но пожалуйста, воспоминания, мои смущающие воспоминания, избавьте меня от унижения». И в тот момент, когда Марк молча умолял прекратить поток воспоминаний, Анна тоже вспоминала: «Эй, привет, ты сказал, что это обещание, так что не смей его нарушать. Я действительно буду ждать тебя. Я тоже обещаю, что не возьму никакого другого мужа, кроме тебя. Я подожду тебя, хорошо? Я буду хорошей женой и мамой. Я буду любить всех наших детей, сколько бы их ни было. Я серьезно. Я выйду за тебя замуж, но пожалуйста не задерживайся. Иначе мои родители и эти вонючие толстяки заберут меня». Внутри мозга Анны, после нескольких раундов внутреннего крика: «Девочка, да что с тобой такое? Серьезно, я не могла поверить, что это я хотела иметь много детей. Подожди, нет, нет, почему я об этом думаю? Неужели я всерьез задумываюсь об этом? А боже мой!» Внутренний крик еще раз: «Но этот вонючий парень действительно заставил меня ждать. Да, подожди, нет, нет, нет, но дело не в этом. Ладно, Анна, расслабься, остынь, дыши спокойно и медленно. Да, вот так, это совсем не смущает, нисколько». Снова всплыло воспоминание, и она снова начинает внутренне кричать. На этот раз молчание было долгим. Марк хотел что-то сказать, но не смог. Может и не очень похоже, но он репетировал этот день. Он уже приготовил свои реплики и хотел их произнести, но как бы он ни готовился, это его совсем не подготовило. «Ух, подожди, подожди, я не готова, могу ли я все это обдумать? А, что ты? Ох, подожди, нет, нет, нет, не так, забудь, что я что-то сказала. Но, я же сказала, что не готова. Погоди, я не, нет, не говори этого, я пока не могу». «Пока», — Марк склонил голову на бок. «Ву». Анна вдруг встала и зашагала прочь. Она действительно не могла с этим справиться. Уголки ее глаз были влажными, и она чувствовала себя потерянной и запутанной. Марк запаниковал и попытался поговорить с ней, но его трясло так сильно, что он даже не мог заставить себя прикоснуться к ней. Он тоже встал и последовал за ней. Он пытался объяснить, но... «Подожди, Анна, выслушай меня, серьезно, я же сказала, что еще не готова к помолвке. Я не делал тебе предложения». Это заставило ее застыть на месте. Она машинально оглянулась назад с явным потрясением на лице. Почему-то у нее упало сердце, но она не знала почему. К сожалению, она не смогла насладиться этим чувством, так как смущение полностью перекрыло его. «Послушай, я просто хотел кое-что объяснить. Ладно, я знаю, что ты не готова, а и не то чтобы я раскрыл письмо только ради этого, нет, это просто, ну, ты понимаешь, я подумал, что самое время рассказать тебе, так что». Эти слова звучали гораздо лучше в голове Марка, но он ничего не мог поделать. Его трясло, он чувствовал холод, смущение, нервозность и страх. Одному только Богу известно, Как долго он ждал этого момента. Он даже потревожил ворона, чтобы сделать это. Он знал, что все рушатся, но хотел попробовать. Он ждал этого так долго. Но неожиданно вместо того, чтобы уговорить ее, его слова заставили Анну расплакаться. Марк запаниковал, как никогда раньше. Он хотел спросить, что случилось, но тут услышал это. «Ясно, ты не собираешься делать мне предложение. Я поняла, я действительно поняла. Прости меня за такие мысли. А ты этого хочешь?» Марку хотелось сказать это про себя, но он выпалил это. И так как он уже сказал это, он не мог взять эти слова обратно. Тем не менее это удержало Анну от слез. Она опустила глаза и промолчала. «Ну, она не сказала нет», — подумал Марк, прежде чем покачать головой. «О чем я только думаю?» Марк почесал в затылке и шагнул ближе к Анне. Он не знал, что делать, поэтому просто вытер ей слезы, нежно поглаживая ее лицо. «Ладно, давай начнем все сначала», — тихо сказал Марк, глядя на очаровательное личико Анны. «Да, мы дали обещание, но мы также оба знаем, что это не обязательно должно быть сейчас». Анна подняла на него глаза, а Марк продолжал. «Не стоит спешить, у нас есть время». Марк пристально посмотрел на нее. «Я выполнил часть своего обещания. Я показал себя тебе. Я здесь. Я знаю, что чувствую к тебе, и ты тоже это знаешь. Но если ты хочешь, мы можем не торопиться». Марк глубоко вздохнул и притянул Анну к себе. Затем он посмотрел ей прямо в глаза и сказал: «Я хочу узнать тебя получше». Глава 311. «Маленький рай, ладно, девочка, этого достаточно, я заберу его отсюда». Ворон погладил Венеру по голове. Змея-альбинос зашипела и кивнула, прямо как человек, прежде чем остановиться и посмотреть, как ее отец делает тяжелую работу. Шаг за шагом он приближался к месту своих неприятностей, которые представляли собой нагромождение обломков скал и деревьев. Эти вещи преградили им путь, и то, что находится позади них, важная дорога, по которой ворон хотел пойти. Сначала Венера пыталась очистить ее сама, однако это заняло много времени, поэтому ворон решил заняться этим сам. Он распространил свое сознание вокруг себя, его зрение проникло внутрь и искало самое идеальное место для создания входа. Найдя его, он подошел к тому месту и остановился. Ворон выставил ногу вперед и сжал кулак, сконцентрировав плотное, но контролируемое количество силы хаоса плюс свой закон. Он резко вдохнул и выкинул кулак вперед. Раздался приглушенный звук взрыва, за которым последовали раскалывающиеся звуки. Паутина трещин появилась и расползлась перед ним. За этим последовал сильный грохот, затем обломки затряслись и образовалась дыра, в которую он мог пролезть. «Пойдем», — ворон сказал Венере. Затем она двинулась и обернулась вокруг его шеи, превращаясь в белый шарф. Ворон вошел в образовавшееся отверстие и зашагал дальше. Земля под ним была неровной, но он справился. Услышав позади себя какое-то урчание, он нахмурился и прибавил скорость. Он мчался как стрела, оставляя за собой лишь свист ветра. Это не заняло много времени, прежде чем он увидел другую сторону. Услышав еще более сильный грохот над головой, ворон щелкнул языком и прибавил скорость до максимума. Он вышел из туннеля, как молния, как раз вовремя, прежде чем туннель, который он сделал, рухнул. Ворон облегченно вздохнул и продолжил свой путь. То, что находится по другую сторону упавших обломков, это пышный и яркий сад, наполненный богатой растительностью. Деревья были полны фруктов, и там расцветали красивые цветы, каждая травинка мягко покачивалась на ветру. Воздух здесь был свежее, чем снаружи. Он также смягчал усталость ворона, особенно после путешествия без остановок. Не слишком далеко от них есть чистый поток воды, который кажется сверкающим из-за солнечного света, отражающегося от его поверхности. На некотором расстоянии можно было увидеть и неагрессивных животных. Хотя они были настороже из-за суматохи и, казалось, боялись ворона, все, что они сделали, это убежали. Ворон улыбнулся и спокойно пошел вперед. Неподалеку от того места, где он находился, стояла скромная хижина. Он подошел к ней и постучал. Он проделал это 3 раза с разными интервалами. После этого он толкнул дверь и вошел внутрь с таким видом, будто это место принадлежало ему. Усевшись на один из свободных стульев, он заглянул внутрь простой хижины и улыбнулся нахлынувшим воспоминаниям. «Мой маленький рай», — пробормотал он. Вот как он назвал это место, потому что на самом деле он не знает, как оно называется. «Маленький рай» — это тоже изолированная земля, похожее на королевство. Это место находится далеко от опасности и ужасов внешнего мира. Этот рай остался чистым и нетронутым, стал домом для обычных животных и для тех, кто ищет немного мира и спокойствия. Он понятия не имел, как это место оказалось таким. На самом деле, он долго думал об этом, но не нашел ответа. Тем не менее, это место стало для него памятным из-за того, как он оказался здесь в своем прошлом. Когда он оказался здесь, Ворон был близок к смерти. Он вступил в смертельную битву с чудовищем, которая длилась 5 дней и ночей. Его тело было покрыто порезами и синяками. Он потерял очень много крови и едва проснулся. Ворон двигался только благодаря чистой воле и своим инстинктам к выживанию. Последнее, что он помнил тогда, было тем, как его подняла огромная пылающая птица. Но прежде чем он стал пищей для ее детенышей, он упал в выдолбленную гору и оказался здесь. Он проснулся очень слабым и какое-то время отказывался верить, что это место безопасно. После того, как он стал свидетелем суровых ужасов дикой природы, он просто не мог заставить себя поверить, что здесь нет никаких потенциальных опасностей. Но когда он пришел в себя и прочесал все вокруг, то не увидел ничего, что могло бы ему угрожать. «Я помню, как тогда плакал от счастья». Ворон усмехнулся, с нежностью вспоминая эти воспоминания. Именно в этот момент Ворон впервые потерял бдительность и вернулся в прежнее состояние. Покой этого места постепенно смыл усталость и дал ему дом, о котором он так мечтал. Он выздоровел и жил как простой смертный. Он сделал хижину своим домом, ловил рыбу, купался в ручье, читал книги в тени деревьев, подружился с оленем и так далее. Он постепенно забыл обо всем этом, и на какое-то время у него возникло искушение все бросить. Его месть, боль, воспоминания, его клятвы, его борьба, его стремление к силе. Он хотел двигаться дальше и забыть обо всем этом. В какой-то момент он подумал, что умереть в таком прекрасном месте не такой уж и плохой конец. Он так сильно хотел отдохнуть и просто принять мирную обстановку вокруг себя. Если подумать, это самое страшное в этом месте. Здесь так спокойно, пробормотал Ворон. Настолько, что это убедило меня лечь и медленно ждать своей смерти. Это место заставило его забыть о том, что снаружи, в какой-то момент его разум сказал ему, что-то, что он пережил в пустоши, ничто иное, как долгий кошмар. Его ум продолжал говорить, что это нереально и это мирное место, вот реальность. Здесь он был цел и невредим, вдали от опасности и боли. Но воля Ворона, обостренная его опытом, не позволила ему убежать от истины. Ну, не то чтобы у этого места не было никаких секретов. Ворон усмехнулся и встал со своего места. Затем он одарил мебель простым взглядом и снова усмехнулся. Как только кто-то войдет в хижину, его встретит простой интерьер. Простые деревянные стены и чистый деревянный пол. Посередине стоит круглый стол и 4 деревянных стула. Есть кровать и 2 подушки, набитые сеном, а также небольшой ящик сбоку. На левой стене есть окно, которое можно открыть, толкнув его вверх и прикрепив подтяжки к нижнему краю окна. В общем, все внутри этой хижины выглядит нормально. Но что ее выдало, так это одна книга, спрятанная под кроватью. Что-то, о чем Ворон никогда не задумывался в своем прошлом. Книга оказалась дневником безымянного человека. Он содержал регулярные записи, подробно описывающие, что этот человек делал каждый день. Однако здесь есть 2 вещи, которые заставили подозрения Ворона подняться. Во-первых, дневник был написан на эльфийском языке. В прошлом Ворон так привык говорить и слышать на разных языках, что его мозг заметил это слишком поздно. Другая вещь в том, что последняя запись в дневнике была сделана 1000 лет назад. Эти 2 вещи сильно беспокоили Ворона в прошлом. Он подумал, что живший здесь скорее всего был эльфом, что имело бы смысл, поскольку природа здесь изобилует жизненной силой, но если это так, то куда же он делся? Ворон так и не увидел никаких следов смерти. Он также попытался обвинить в этом время, но не смог, так как если бы эльф умер, то он должен был увидеть его останки даже через долгое время. Эльфы обладают удивительной жизненной силой, их кости должны оставаться рядом даже после долгого времени, но Ворон не видел ни одной, и он также отказывался верить, что этот человек просто где-то похоронил себя. Ворон также знал, что этот человек не должен иметь никакого способа выбраться из этого места, так как здесь нет особого входа или выхода. В прошлом Ворон был сброшен сюда большой пылающей птицей. В этой жизни он должен был сделать вход, и это даже не продлилось долго. Это также вызвало у него еще один вопрос. Если последняя запись в дневнике была сделана 1000 лет назад, то почему в хижине не скопилось ни пылинки? Она была так долго без присмотра, и тот факт, что эта хижина все еще была цела после этого долгого времени, сам по себе чудо. Все это вызывало у ворона подозрения в прошлом, и это заставляло его искать подсказки вокруг. Он хотел разгадать эту тайну. Ворон осмотрел все вокруг в поисках улик, каждое дерево, цветок и животное. Он даже обыскал дно ручья, но ничего не нашел. Он искал повсюду только для того, чтобы посмеяться над собой, поскольку был идиотом. Ключ к разгадке, который он искал, находился под кроватью. Глава 312. Тинроу. Постучать 3 раза в дверь в постоянном ритме. Подождать 5 секунд, а затем взять ручку, повернув ее против часовой стрелки и войдя сначала левой ногой. Пробормотал ворон, садясь на кровать. Взять этот дневник и положить его на пол под кроватью. Лечь на кровать и ждать, пока не услышу какой-нибудь звук. Он сделал, как сказал, и стал ждать. Вскоре он услышал под собой какое-то движение, которое заставило его ухмыльнуться. Он встал и отодвинул кровать в сторону, а затем увидел лестницу, ведущую вниз в темное место. Книга исчезла, потому что это был ключ к раскрытию этой тайны. Хотите верьте, хотите нет, но ворон никогда не знал об этом методе в своей прошлой жизни. Он неосознанно выполнил все требования, которые в свою очередь позволили ему пройти к этому тайному подземному ходу. Ворон спустился по лестнице с горящим факелом в руке. Он внимательно следил за своими шагами, так как здесь есть ловушки, и он не хотел их активировать. Путь был узким, из-за чего было сложно обойти ловушки. Проход был довольно длинным, тем не менее он в конце концов миновал все ловушки и теперь стоял перед высокой дверью цвета серебра. Он поставил факел на подставку и встал перед дверью. По обе стороны двери было 2 отверстия для ладоней. Ворон положил руки на каждое углубление и с ворчанием начал толкать двери вперед. Двери были тяжелыми, ему потребовалось много сил и усилий, чтобы открыть их в своей прошлой жизни. Тогда ворон всего лишь приоткрыл их, чтобы он мог просочиться. Однако ворон прошлого очень далек от нынешнего ворона. Он мог бы просто пнуть эти двери, и они распахнулись бы или даже сломались из-за его чистой силы. Он решил не делать этого, так как это было бы неуважительно. Открыв двери, он вошел внутрь и почувствовал, как они закрылись за ним. Ворон не возражал, так как знал, что это неизбежно произойдет. Вместо этого он подошел к правой стороне и поискал руну, прикрепленную к стене. Как только он увидел ее, он положил на нее руку и активировал, используя свою силу хаоса. Руна сверкнула, и ворон услышал какие-то звуки. Затем он увидел свет, пробивающийся сквозь щели в стенах, полу и потолке. Медленно, но верно место осветилось, и все, что скрывалось в темноте, открылось взору ворона. Его встретила огромная комната, около 500 метров в высоту и ширину, сделанная из металлов и руд. Источниками света были кристаллы, которые мерцали великолепным синим светом. Пол, стены и даже потолок были сделаны из глубоко затонувшего серебра, металлу, который можно было найти и добыть только в морях с 1000-километровой глубиной. Даже небольшой кусок этого металла размером с кулак будет чрезвычайно дорогим на рынке, но множество этого металла было использовано для создания этой подземной базы. Двери тоже были сделаны из того же материала. Здесь есть несколько дверей, ведущих в другие места. Перед ним был ритуальный круг, окруженный плавающими камнями. В середине он обнаружил скелет сидящего человека. Он вздохнул и шагнул ближе к кругу. Как только он это сделал, ритуальный круг засветился ярким светом, который на некоторое время затуманил его зрение. Когда зрение вернулось, он увидел в середине ритуального круга плавающий фантом, сидящий в медитативной позе. «Приветствую тебя, кто бы ты ни был из будущего. Если ты сейчас видишь это, не волнуйся. Это всего лишь остаток моей личности, надеющийся передать тебе все мое наследие, накопленное при жизни». В его ушах звучал спокойный голос старика. Он говорил на эльфийском языке, а его силуэт был расплывчатым, что мешало ворону разглядеть его черты. Тем не менее, он ничего не сказал и позволил старшему передать свое послание. «Меня зовут Тинроу. Я родился от отца гнома и матери эльфийки. Мое рождение считается дурным предзнаменованием, особенно если учесть тот факт, что мои родители – оба королевских кровей. Но даже несмотря на то, что 2 расы поклонялись матери природе, у них были противоречивые идеалы, из-за которых моя жизнь была несколько трудной. Ворон слышал в его голосе нотки борьбы и самоуничижения, когда он говорил о своем происхождении. Сказать, что его жизнь была несколько трудной, значит сильно преуменьшить. Холодная и бессердечная правда заключается в том, что существование Тенраутабу, а это означает, что он никогда не должен был выжить, родиться или даже дожить до совершеннолетия. Ворон был свидетелем строгости и ограниченности эльфийских и гномьих племен. Они придерживались своих старых традиций до самого конца. Это особенно хорошо сочетается с лицами королевской крови, поскольку они считаются надеждой и опорой своих племен. Это известный факт, что королевская кровь должна упорно поддерживать чистоту своей родословной, даже углубляясь в инцестуальные отношения, чтобы просто следовать этому правилу. Это очень распространенный сценарий в этих племенах. Тем не менее, это также связывает их, поскольку их судьбы в основном запечатаны с момента их рождения. Если и только если кто-то королевской крови хочет выйти замуж за кого-то вне своей семьи, этот человек должен получить одобрение своих советчиков. Только получив одобрение, тот сможет жениться на своем партнере, и даже тогда их дети столкнутся с суровой жизнью. И все это только из-за того, что они выйдут замуж за кого-то вне своей семьи. Жениться на ком-то из другой расы, особенно на вражеской расе, запрещено. В предпосылке этого события оба племени без колебаний возьмутся за руки и казнят дьявольское отродье. Вот почему, хотя у ворона никогда не было возможности встретиться с Тенрау, он не испытывал ничего, кроме благоговения и уважения к нему за то, что он зашел так далеко, так как знал, что его жизнь никогда не была легкой. Но довольно обо мне. Я уверен, что никому нет дела до истории умирающего человека. Тенрау засмеялся. Что более важно, это то, что я собираюсь дать тебе. И точно по сигналу ритуальный круг преобразился и показал спиральную лестницу, ведущую вниз. Затем он увидел, что Тенрау спускается вниз и последовал за ним. После недолгого спуска они подошли к алтарю. Алтарь был сделан из слоновой кости. Поверхность заполнена эльфийской рунической резьбой. Там также было несколько гномьих тотемов, установленных на алтаре. В центре был сосуд с кровью и старая книга. Вот оно, сказал Тенрау, его голос был полон эмоций. Дело всей моей жизни. Затем он повернулся к ворону, как будто мог его видеть. Согласно эльфийской истории, эльфы созданы древом отцом. Они говорили, что он был так высок и могуч, что его ветви можно было найти во всех королевствах. В некотором смысле это означает, что он соединяет все миры и что его ветви могут использоваться для путешествий между мирами. Эльфы использовали эту историю, чтобы оправдать свой талант к восприятию пространства. В некоторых записях даже говорится, что их пространственные таланты – это дар древа отца их роду. Тенрау помолчал и вздохнул. Гномы же с другой стороны поклонялись земле, называя это изначальной природой. Они говорили, что без земли ничего не будет существовать. По их мнению, именно земля породила все творения, что все мы когда-то произошли из грязи, нагретой огнем, и ожили, потому что воздух вдохнул в нас жизнь. Они говорили, что самый первый гном – любимец земли, потому что как только он родился, он создал само время. Тенрау снова замолчал и вздохнул, как будто ему было трудно рассказывать эту историю. Таким образом, гномы использовали эту историю, чтобы оправдать свой талант к манипулированию временем. Тенрау поднял глаза и сказал, «Сказки могут быть разными, но ты должен согласиться, что в некотором смысле они похожи, верно? Я никогда не понимал, почему эти две расы считали друг друга врагами, когда в глубине души они были одинаковы. Дело в том, что ни одна из легенд не была правдой. Первыми пришли не дерево и не земля. Я лично не знаю, что именно было первым, но я уверен, что это не то, ни другое. В любом случае, знание этого никоим образом не поможет ни племенам, ни мне. Во всяком случае, они казнят меня на месте, когда услышат, что я говорю об этом. Ну, это не значит, что они не делали этого в течение последних столетий или около того. Но я сказал тебе это не поэтому». Тенрау еще раз взглянул на ворона и сказал, «Пространство для эльфов и время для гномов. Они могут относиться ко мне как к мерзости, но это не меняет того факта, что у меня есть оба этих таланта. И чтобы доказать свое существование, я дарую тебе шанс получить их». Глава 313. Наследование, время и пространство. Два самых глубоких концепции во всех творениях. Одно содержит, а другое разрушает. Овладение этими двумя концепциями всегда было одной из возвышенных целей практикующих. Некоторые даже утверждали, что это ключ к раскрытию секретов бессмертия. Тем не менее, время и пространство – это две самые древние концепции, присущие во всех творениях. Те, кто был одарен, раскрыл или обрел просветление над глубинами этих понятий, слишком малочисленны, а людей, которые действительно овладели ими, еще меньше. Тенроу не утверждал, что овладел ни временем, ни пространством. Он сказал, что одарен обоими талантами благодаря своей родословной, врожденным знаниям пространства эльфов и даром манипуляций временем от гномов. Это само по себе было впечатляющим фактом, но с другой стороны, его жизнь стала ужасной, так как среди обоих племен он был помечен выродком. Тем не менее, эти таланты также могли быть причиной того, что он смог прожить достаточно долго. К сожалению, даже при том, что у него был потенциал достичь величия в своей жизни, ограниченность его сородичей помешала ему сделать это, в конечном счете приведя его к гибели. Вот почему он создал это наследство. Он хотел оставить что-нибудь в качестве доказательства своего существования. Он хотел, чтобы мир знал, что он здесь, и он внес свой вклад. Вот почему ворон не питал к этому человеку ничего, кроме уважения. Во флаконе моя кровь. Кровь, которую можно было бы рассматривать как нечто, что не должно существовать, но в то же время обладающую бесконечным потенциалом. Возьми мою кровь и слей ее со своей, ты можешь испытать невероятную боль, но если ты продержишься достаточно долго и выживешь, все это будет стоить того, сказал он с полной серьезностью в голосе. В книге содержатся мои прозрения, техники, которые я развил из своих дарований и способы их изучения. Книга также содержит идеи о законах времени и пространства, но будь осторожен, предупредил Тенроу. То, что я понял, будет отличаться от того, что ты поймешь. Всегда лучше следовать своим собственным путем, чем идти по чьим-то протаренным дорожкам. Если тебе нужен мой совет, то пока ты сам не получишь просветление от этих двух законов и не приобретешь хотя бы некоторого мастерства в них, тогда не читай мои прозрения в этих законах. Так будет лучше всего. Это место тоже твое, сказал Тенроу с оттенком меланхолии в голосе. Это место стало моим скромным пристанищем по меньшей мере на 1000 лет. Я оставил здесь много ресурсов, руководств, исторических текстов и учебного оборудования. Используй их, чтобы стать сильнее. Затем Тенроу повернулся и посмотрел вверх, оставив ворона смотреть на его одинокую спину. Хотя мы никогда не встретимся, мне приятно знать, что моя тяжелая работа будет тебе полезна. Жаль, что у меня никогда не было потомков, чтобы передать все эти знания, и я мог только ждать, пока один обреченный человек найдет их, и все же я чрезвычайно доволен. Затем Тенроу начал уходить, его силуэт начал исчезать, но прежде чем он полностью исчез, его последние слова зазвенели в ушах ворона. «Будь сильным, мой обреченный ученик, не пытайся отомстить за меня, вместо этого используй то, что я оставил позади, чтобы внести свой вклад в общее благо этого мира. Прощай». Вокруг воцарилась тишина, поскольку ворон отказывался говорить и двигаться с того места, где стоял. После короткого молчания ворон торжественно отсалютовал в ту сторону, где исчез Тенроу. «Благодарю вас за этот подарок, учитель Тенроу. Я желаю вам освободиться от всех страданий на другой стороне. Прощайте». «Все верно». Ворон без колебаний назвал Тенроу своим учителем, поскольку он действительно принимал его как такового. Даже если бы ворон достиг большего по сравнению с ним, даже если его репутация намного превосходила его, даже если с учителем обращались как с изгоем, злом и выродком, и даже если он никогда не встречался с ним лично, для ворона все это не имело значения. Тенроу, его учитель, а он был его учеником, и ничто не изменит этого, пока существует ворон. Вот почему ворон пришел в это место, чтобы еще раз встретиться со своим учителем. Тенроу никогда не доводилось быть свидетелем этого, но он оставил глубокий след в жизни ворона. Их встреча считалась судьбоносной, так как не каждый мог войти в это место. Способ добраться до этого места был записан на листе бумаги, который он мог найти внутри этого места, а не в хижине или снаружи. Ворон, выполнивший требования, чтобы достичь этого места в своей предыдущей жизни, попал сюда по велению судьбы. Когда ворон достиг этого места в своей прошлой жизни, он понятия не имел, что ему предстоит испытать что-то настолько невероятное. Все это было связано с судьбой, соединившей их вместе, и, конечно же, ворон не собирался разрывать эту связь, ни сейчас, ни в будущем. После того, Как он еще раз попрощался со своим учителем, ворон встал и направился к алтарю. Он подобрал подарки, оставленные Тинроу, и начал подниматься по лестнице. Когда он поднимался, лестница за ним исчезала. Как только он достиг вершины, ритуальный круг исчез с того места, где он был раньше, так же, как и скелет Тинроу. Внезапно его поразила вспышка света, но ворон не дрогнул. Он знал, для чего нужна эта вспышка света. Она исходила из центра управления этим местом. Это был его способ признать его своим новым владельцем. Ворон отдал последний салют и направился к одной из дверей, чтобы впитать кровь Тинроу. Поскольку он был новым владельцем этого места, двери автоматически открывались всякий раз, когда он подходил к ним. Он вошел в комнату, которая была специально создана Тинроу для культивирования. Эта комната полнилась рунической резьбой и тотемами, которые во многом помогали культивировать. Будь то забота о том, чтобы эта комната оставалась простой и чистой, или забота о том, чтобы здесь можно было культивировать, затрачивая половину усилий и получая удвоенный эффект. Ворон сел в центр комнаты, и как только он это сделал, руническая резьба и тотемы вокруг автоматически активировались. В этот самый момент ворон почувствовал, что его разум проясняется, а внимание обостряется. Он также чувствовал, как к нему устремляются плотные очищенные энергии. Он улыбнулся и поднял пузырек. Он перелил его содержимое в шприц и ввел себе в руку. Сделав это, он закрыл глаза и стал терпеливо ждать. Это просто затишье перед бурей. Через несколько минут ворону становилось все жарче и жарче. С течением времени его температура продолжала расти, пока от его тела не пошел дым. Ворон нахмурился, но не сдавался, так как знал, что это только начало, и он был прав. Ух! Приглушенный звук сорвался с его губ. Ворон почувствовал, как внутри у него все переворачивается, вены на руках, ногах и голове начали проступать наружу. Его тело обращалось с кровью Тинроу как с незваным гостем, и он изо всех сил старался ослабить свою защиту, так как если бы он этого не делал, то инородная кровь была бы быстро уничтожена, а он не хотел, чтобы это произошло. Кровь Тинроу медленно двигалась внутри его тела, он чувствовал плотность и жизненную силу, которую она содержала. Это было почти так же, как если бы он впрыснул себе в организм ртуть. По мере того, как чужеродная кровь приближалась к его костному мозгу, его защита организма действовала все сильнее, настолько, что для него стало настоящим испытанием держать ее под контролем. Но все это было ничем по сравнению с тем, что он испытал, когда кровь Тинроу проникла в его костный мозг. У ворона пошла кровь из отверстий. Его кровь хлынула потоком, как будто убегая от чужой крови, вторгшейся в их прежний дом. Ворон чуть не потерял сознание от потери крови, но все же как-то держался. Он не мог позволить себе упасть в обморок, так как это сведет к минимуму воздействие крови Тинроу, в конечном счете снижая ее мощи, следовательно, ее потенциал. Так случилось в его прошлой жизни, и он не хотел, чтобы это повторилось снова. Ворон чувствовал, как жизнь ускользает от него, но все же благодаря своей несравненной воле он не отпускал ее и терпеливо ждал, пока процесс не закончится. Минуты превратились в часы. Тело ворона все больше и больше съеживалось. Венера уже вернулась в свою первоначальную форму и начала общаться с вороном через их связь. К счастью, ворон был достаточно сильным, чтобы успокоить ее и ответить, сказав, что все в порядке. К счастью, на четвертом часу все начало меняться к лучшему. Его тело начало возвращаться в нормальное состояние. Сморщенная кожа была покрыта струпьями, которые превращались в пепел, как только покидали его тело. Ворон начал набирать больше мышечной массы, он облысел на минуту, прежде чем его волосы начали отрастать обратно. Его органы снова начали работать, а затем его тело возобновило выработку крови. Процесс исцеления ворона пошел быстрее, и наконец он вернулся к своему прежнему «я», только его восприятие окружающего претерпело значительных изменений. Глава 314. Улучшенное восприятие. Пространственное восприятие. Обычно это относится к осознанию своего окружения, даже несмотря на постоянные изменения и движения. Это не совсем похоже на эйдетическую память, поскольку даже не глядя человек, обладающий неплохим пространственным восприятием, может сказать, что что-то было не на своем месте. Люди, у которых есть этот талант, обычно преуспевают в стрельбе из лука, возьмем, к примеру, Анну. Тем не менее, есть также различные качества этого таланта. То, что унаследовали эльфы, Тинроу и теперь ворон, Это, вероятно, высочайшие качества пространственного восприятия. Взгляд ворона на мир изменился. Хотя сейчас он не может ни видеть его, ни взаимодействовать с ним, он осознает новое существование вокруг себя, ну, не совсем новое, поскольку пространство всегда оставалось, но теперь он мог чувствовать его с большей ясностью. Ему кажется, что если бы он просто приложил много усилий, то смог бы как-то взаимодействовать с пространством. Однако ворон не осмелился этого сделать, так как знал, что это чувство очень обманчиво. Передвигаться в пространстве сложнее, чем взбираться на гору, не говоря уже о том, что он новичок в этом деле и крайне неопытен. Конечно же, ворон мог бы взаимодействовать с пространством раньше, но это либо с помощью его грубой силы, надписи или закона. Он может искривлять пространство своей грубой силой, но для этого он должен использовать каждую каплю силы, которая у него есть. С надписями он должен подготовить по меньшей мере сотню печатей, и это только для того, чтобы изолировать вещи или людей. И в случае с его законом, он просто немного нарушает пространство, чтобы вызвать интенсивные ударные волны, но оно восстанавливает себя почти мгновенно. Те взаимодействия, которые у него были с пространством, отличались от того, что он чувствовал, что мог бы сделать сейчас. Ему кажется, что он может каким-то образом контролировать поведение пространства, ему просто нужно наставление. Тем не менее, обретение этого высокого качества родства к пространству все еще мало для получения закона пространства. Ворон даже не уверен, сможет ли он получить просветление в нем. Этот факт был более очевиден из законом времени. Осознавать пространство – это одно, но постоянно осознавать время, существующее вокруг вас почти как осязаемый объект, это то, к чему вороны, вероятно, все люди, которые могли бы чувствовать то же самое, никогда не смогли бы привыкнуть. Осознание времени для него было подобно ласкам от самого мягкого порыва ветра. Только этот воздух был постоянным, и когда он проходит через него, то все, что он берет, не может быть взято обратно. Это глубокое впечатление, которое он испытал при самом кратком осмотре. Обычно ворону не нравилось это чувство, но опять же, это время. Неосторожные эксперименты могут привести к опасным последствиям, поэтому он просто оставил все как есть. Этот опыт отличался от того, что я имел в своей предыдущей жизни. Пробормотал ворон, осторожно ощупывая свое окружение, тогда я потерял сознание еще до того, как процесс был закончен. Заставив ассимиляцию крови терять потенциал, я думал, что не так уж и много потерял, так как процесс был почти завершен. Но боже, как я был неправ. Я не знал, что просто продержаться еще несколько минут может иметь такое значение, но вот и разница. Насмешливо сказал ворон, восхищаясь новыми чувствами, наполняющими его тело. Если бы я потерпел еще немного и оставался в сознании на протяжении всего процесса, то я, возможно, тогда смог бы получить просветление по этим двум законам. Ну, теперь это уже не имеет значения. В любом случае, пробормотал ворон, закон времени и закон пространства почти ничего не могут против высокоуровневых абиссалов. Во всяком случае, они даже могли бы нацелиться на меня раньше, так как я был бы огромной угрозой. И все же, кто бы мог подумать, что я стану такой угрозой для абиссалов, несмотря на то, что я одарен всего лишь в одном законе Земли. Всегда было забавно наблюдать за их ошарашенными лицами, когда я превращал кусок скалы в огромный метеорит, прежде чем они меня успевали укусить. Ворон усмехнулся, глядя в потолок и вспоминая приятные воспоминания. Я до сих пор помню, как они посылали сотню абиссалов исключительно за мной. Так забавно было видеть, как их раздувало. Это воспоминание было одним из самых славных моментов в прошлой жизни ворона. Поскольку ворон поднимался в звание из-за войны с абиссалами, император абиссалов увидел в нем огромную угрозу и послал за ним сотню абиссалов. Нужно было знать, что ребенок абиссала способен уничтожить или поглотить целую страну в течение одного дня, а может быть и быстрее, в зависимости от обстоятельств. Абиссалы, которые шли за ним, были обученными воинами своей расы, и даже самые слабые среди них могли поглотить целый план или планету, если бы захотели. Когда все решили, что с ним покончено, ворон доказал, почему его следует бояться. Комичная сцена, когда он швырял камни в абиссалов, которая воспринималась как жалкий акт самосохранения, стала худшим кошмаром всех абиссалов. Как только камни покидали его руки, они превращались в громадные метеориты, не оставляя абиссалам иного выбора, кроме как пожирать их. К их несчастью, Поскольку ворон уже тогда овладел законом Земли, он мог создавать столько камней или метеоритов, сколько ему заблагорассудится. В конце концов, желудки абиссалов впервые были наполнены, но не людьми, а камнями. В конце концов, он заставил метеориты внутри их тел взорваться, и с его выживанием человечество заполучило свою первую настоящую победу над абиссалами. Именно тогда ворон был назначен одним из лидеров человечества. «Ах, какие веселые были времена!» – пробормотал ворон, качая головой. «Но это было в прошлом. В конце концов, я был полностью превзойден императором бездны. Мне даже пришлось сделать выбор в пользу взаимного уничтожения. Последняя отчаянная попытка закончить все взрывом, но у меня не было никакой возможности узнать, переживет ли он мое самоуничтожение или нет. Ну так как я здесь, то уже вряд ли узнаю», – пробормотал ворон. «Нет нужды говорить, что на этот раз все будет по-другому», – провозгласил он, поднимая свои сверкающие глаза. «Если ты тогда думал, что я раздражал тебя своими камнями, давай посмотрим, смогу ли я снова превзойти тебя», ворчит, «но сначала обед». Ворон посмотрел на Венеру и сказал: «Пойдем, девочка, я приготовлю тушеного кабана». Похоже, я был прав. Здесь действительно что-то изменилось. В огромном лесу, полном мрака и разложения, можно было увидеть человека, который тихо шел по нему, так словно прогуливался у себя на дворе. Этот человек очевидно стар, это доказывается тем, что его спина была согнута, и он нуждается в помощи трости, чтобы держать устойчивое положение. Его голова была почти лысой, за исключением нескольких прядей белых волос, оставшихся по бокам. Лоб его был так сильно наморщен, что свисал вниз и почти закрывал глаза. Его брови и длинные волосы на лице тоже были белыми. У него был большой нос с парой бородавок, его длинные мочки ушей свисали вниз и почти доходили до плеч, а еще он носил по три выдолбленные серьги в каждом ухе. На нем была свободная серая мантия с белым подолом, а также свободные брюки и пара деревянных сандалий. Старик оглядел мертвый лес, который казался спокойным и нетронутым на поверхности. Ему было безразлично, что его окружают истлевшие останки зверей, которые стали жертвой этого голодного леса. Его шаги были легкими и ровными, но каждый шаг с невероятной скоростью уносил его все ближе и ближе вглубь леса. Одно это доказывает, что этот старик был далеко не обычным человеком. Ему потребовалось всего 5 шагов, чтобы добраться от входа до самой сердцевины леса. Он вдруг обнаружил, что смотрит на высокое черное дерево с темными листьями и пульсирующей пурпурной сердцевиной. Он сделал пару обычных шагов и подошел ближе, чтобы осмотреть это дерево. Его глаза сосредоточились на его сердцевине, так как это было источником неправильности, которую он чувствовал. «Вы только посмотрите на это!» Старик улыбнулся и громко рассмеялся, заставив себя захрипеть и схватиться за грудь, чтобы успокоить свое беспокойное сердце. Он откашлялся и посмотрел на сердцевину дерева, точнее, цвет в центре ядра. Ядро все еще было в основном фиолетовым, но в его центре есть след голубого и розового цветов, которые гонялись друг за другом в бесконечном цикле. Это заставило старика добродушно улыбнуться и сказать: «Молодой бутон наконец-то набрался смелости исправить свои ошибки. Какой сегодня радостный день!» Он подошел ближе к дереву и нежно погладил ствол. «Я не могу дождаться, когда ты снова расцветешь, чтобы мы могли мечтать вместе. А до тех пор я буду ждать тебя». Затем он повернулся и посмотрел вдаль. Улыбка снова появилась на его лице, и он сказал: «Ну что ж, тогда я должен нанести визит этому молодому человеку, чтобы лично поблагодарить его». Глава 315. Зона застоя. В просторной комнате находился ворон с завязанными глазами. Вжик-вжик, его тело раскачивалось как лист, когда он уклонялся от нескольких снарядов, летящих в его сторону. Конечно, он не мог увернуться от каждого из них, но по крайней мере, он был в состоянии уворачиваться от наиболее опасных. За стенами этой комнаты пряталось не менее 20 автоматических навесных арбалетов, все они имели невероятно острые стрелы, которые могли легко пробить энергетическую защиту. У половины этих арбалетов были отравленные наконечники стрел. За стенами есть механизм, который постоянно меняет положение арбалетов. Не было ни звука, ни каких-либо видимых следов этого, и они стреляют с разными интервалами, что делает эти арбалеты еще более опасными. Это все, что ворон мог сказать, даже с его улучшенной осведомленностью. Если бы это было до того, как он ввел кровь, ворону пришлось бы по крайней мере активировать свою глазную технику и следить, Откуда будут стрелять арбалеты и какие из них опасны? Он все еще мог бы увернуться от большинства из них, но это было бы невероятно утомительно. Кроме того, он может быть не в состоянии точно рассчитать время каждого выстрела, что очевидно заставит его пострадать. Но из-за его улучшенного осознания наблюдать за движениями за стенами было относительно легко для него, и это даже без активации своей глазной техники. Ворон уже привык к своему новому чувству за 2 недели занятий в этой комнате. Он находится на той стадии, когда инстинктивно реагирует на стрелы. Его пространственное восприятие позволяет ему наблюдать за движениями вокруг себя и даже не глядя знать, откуда прилетают стрелы. Иное ощущение времени позволяло ему знать, когда выстрелит арбалет, и давая малейшие намеки до того, как раздастся звук выстрела, и это также помогало ему знать, когда он получит удар. Сочетание этих 2 качеств позволило ему стать чрезвычайно эффективным в своих движениях и усовершенствовать свою ловкость и подвижность. Он избавлялся от ненужных движений ног, что уменьшит его усталость в будущих сражениях. «Дезактивировать. Ни с того ни с сего», — сказал Ворон. После этих слов движение внутри комнаты прекратилось, и арбалеты тоже перестали стрелять. Стрелы, которые были разбросаны по полу, вдруг всплыли и отправились обратно в отведенное им хранилище. Ворон сел и немного отдышался. Сделав это, он встал и снова отдал голосовую команду. Зона застоя, активация 3-го уровня. Как только он сказал это, комната изменилась и сдвинулась, чтобы соответствовать его команде. Серебристый потолок перевернулся и обнажил каменистую поверхность. Стены сместились и были заменены панелями, которые заполнены эльфийскими рунами. Послышался странный звук, а затем он услышал 3 ритмичные мелодии, в комнате внезапно потемнело. В тот момент, когда стало темно, Ворон почувствовал, что его движения замедлились. И дело было не только в его движениях, он также чувствовал, что его мысли тоже застаиваются. Это не из-за гравитации, это потому, что время вокруг него застыло, и он был вынужден либо позволить себе быть затронутым, либо сопротивляться этому. Ворон не сдвинулся с места, да и не было никакого смысла делать это. Вместо этого он предпочел остаться на месте, закрыть глаза и поднять свои чувства до максимума. Если обычное глубокое ощущение, которое он получал от времени, было похоже на то, как если бы его ласкал нежнейший ветер, который разрушает все, через что он проходит, то ощущение от зоны застоя было таким же, но только ему казалось, что он шел против песчаной бури. Как и подразумевается в названии, зона застоя замедляет мысли и движения человека в какой-то момент. Причина, по которой Тинроу построил нечто подобное, заключается, конечно же, в обучении одной из техник, которые он создал, кожи времени. Как и следует из названия, кожа времени покрывает человека тонким слоем защиты от времени. В этом случае это похоже на борьбу с огнем тем же огнем. С кожей времени человек не только перестанет беспокоиться о застое, но и сам будет похож на носителя застоя. Любые атаки, которые достигают кожи времени, будут подвергаться застою, а это означает, что потребуется больше времени, чтобы атака действительно вступила в контакт с человеческой кожей. Обычно для того, чтобы успешно активировать зону времени, человек должен быть просвещен в законе времени. Но Тинроу нашел способ, чтобы кто-то научился этому, не нуждаясь в просветлении. Конечно же, основные требования – это способность чувствовать суть времени. После этого человек должен постоянно находиться в зоне, где время застаивается. Чем дольше человек остается в этом месте, тем больше тело постепенно привыкает к нему, пока оно больше не будет подвержено застою. Зона застоя прекрасно имитирует это. Теперь все, что нужно сделать Ворону, это приспособиться, и в конце концов он разовьет эту технику. Верный своему бескомпромиссному подходу, Ворон, конечно же, был недоволен этим. После того, как он привык к ощущению застоя 3-го уровня, он открыл глаза и призвал свой молот. Он не возражал, что призыв тоже замедлился. Когда Ворон взял в руки молот, то он сразу же начал выполнять взмахи, чтобы попрактиковаться. Он считал, что делая это, он эффективно сокращает время, необходимое ему для того, чтобы привыкнуть к застою. По его оценкам, он должен привыкнуть к 10-му уровню, прежде чем действительно сможет сконденсировать кожу времени. Кожа времени – это лишь одна из техник, которые Тинроу удалось воспроизвести. Есть также такие вещи, как пространственное сворачивание, ускорение, замена, перемотка назад и т.д. Что же касается прозрения Тинроу в законах времени и пространства – Ворон последовал его совету и предпочел не читать их. Он также считал, что было бы разумнее проложить свой собственный путь, а не следовать за кем-то. Если бы он когда-нибудь испытал просветление в обоих из них, то он бы подумал о том, чтобы прочитать его. Но если бы кто-то спросил его, то Ворон не мог уверенно сказать, что он вообще хочет изучать законы времени и пространства. Это связано с тем, что у него уже есть свой закон разрушения. Раскрыть больше о его тайнах уже трудно, даже с возможностями Ворона. Добавление не только времени, но и пространства в эту смесь может быть немного слишком для него, чтобы справиться. Нужно было знать, что в его предыдущей жизни потребовались тысячелетия постоянных сражений и медитаций, чтобы овладеть законом Земли, и это еще один из самых простых законов для достижения просветления. Он даже не знает, знал ли он людей, которые получили просветление от закона разрушения. Ну, Астрид – одна из них, но ее эпоха уже прошла. И хотя она сказала, что поможет ему, когда он будет нуждаться в этой помощи, она ничего не сказала до сих пор, и он ничего не мог с этим поделать. Что еще, если он добавит ко всему этому время и пространство? Разве это не будет считаться той ситуацией, когда он укусит больше, чем может проживать? Кроме того, время и пространство обладают определенной синергией по отношению друг к другу. Они могут сильно отличаться друг от друга, но они могут работать вместе, что делало возможным сделать закон слияния времени и пространства. При этом, как говорится, где происходит разрушение, не слишком ли это неуместно? Размышления об этом совсем не помогли Ворону. И так как он пока не знает, что делать, то может оставить это на потом. Кстати говоря, несмотря на то, что Ворон занят тренировками здесь, он фактически все еще путешествует все благодаря пространственной обители Тинроу. Ее первоначальное название было проливной ртутной колесницей. Согласно записям Тинроу, раньше здесь было 4 ртутных лошади, которые тянули все это. Однако Тинроу решил освободить их как раз перед тем, как приготовиться к своему закрытому культивированию. Излишне говорить, что он все еще может двигаться самостоятельно. Пространственная обитель путешествовала в затемненном и свернутом пространстве, что делало ее почти незаметной для всех. Причина, по которой Ворон был так уверен в том, что пройдет через глубины красной зоны, заключается в том, что он знал, что получит эту обитель. С этим он не только путешествовал в постоянном темпе, но и мог выбирать свои битвы. Тренировка и борьба. Если бы он мог каким-то образом найти баланс между этими двумя, тогда он вернулся бы в королевство совсем другим человеком. Ему также очень повезло, что он получил эту движущуюся обитель. Это связано с тем, что его следующий пункт назначения, которому он бросает вызов, окажется по меньшей мере в 10 раз, если не выше по сложности по сравнению с высохшим лесом Запада. Это место с очень обманчивой поверхностью и невероятно ужасающей глубиной. Если Ворон не будет там осторожен, то он действительно умрет, так как прямо сейчас он полностью превзойден монстрами, ожидающими его там. Его следующий пункт назначения – затонувший костяной замок на юге. Глава 316. Говорящая обезьяна пространственная обитель продолжала свой путь еще месяц, постоянно останавливаясь по желанию Ворона. Время от времени он будет выходить и начинать сражение с каким-нибудь зверем, чтобы потренироваться. Либо так, либо Венера пожалуется ему, и он поведет ее гулять, ну или ужинать, в зависимости от ее настроения. Этот день ничем не отличается от их обычного распорядка. Ворон был в дикой местности в поисках сражения. Венера же с другой стороны просто разминается, так как она в основном в своей форме шарфа или не в своем изначальном размере. Венера снова стала больше и длиннее, теперь она около 30 метров в длину и почти 10 футов в ширину. Это действительно заставило Ворона задуматься, насколько большой станет Венера, когда вырастет. Ну, ее рост должен зависеть от ее питания. Ворон бродил по густому кустарнику и внезапно, когда он наклонил голову, мимо него прошла тень. Когда он увернулся от удара, который мог бы убить его, на его лице не было ни паники, ни удивления. Он посмотрел вперед и спокойно уставился на существо, которое только что неудачно напало на него из засады. Это существо было маленьким, едва ли фут ростом и негромоздкое по сравнению с большинством зверей, которых можно было бы увидеть здесь, в глубинах красной зоны. У него коричневая кожа с несколькими пятнами пепельного цвета, пара глубоких черных глаз, длинные и острые как бритва когти и 4 выступающих клыка. Это существо называется земляной хаград. Очень редкое существо даже здесь, в глубине красной зоны. Земляные хаграты живут под землей, они обладают особым телосложением, которое позволяет выживать даже без подъема на поверхность в течение длительных периодов времени. В некотором смысле они похожи на кротов, но даже если их размеры невелики, лучше не недооценивать их. Земляные хаграты способны свалить кого-то или что-то, кто по меньшей мере в 10 раз больше их. Они чрезвычайно быстрые и смертоносные и могут с легкостью разорвать ничего не подозревающую жертву в мгновение ока. Земляной хаграт, стоявший перед вороном, зарычал на него и быстро скрылся под землей. Ворон усмехнулся и продолжил идти вперед, совершенно не впечатленный и пренебрежительно относящийся к существу. Любой, кто увидит его за этим занятием, упрекнет его в беспечности, а такое отношение несомненно приведет к его смерти. Но если и есть кто-то, кто может отмахнуться от такой огромной угрозы, подобной этой, то это будет никто иной, как ворон. Это не было похоже на беспечность. Ворон просто не хотел возиться с врагами, которые больше не угрожают ему. Если он столкнулся бы с вороном до того, как тот впитал кровь Тинроу, то, конечно же, ворон воспринял бы его всерьез. К сожалению, уже слишком поздно. Способности земляного хаграта могли быть чрезвычайно впечатляющими, но повышенная чувствительность ворона полностью перекрывала это. Он знает, где он находится, даже если он не активно ищет его. Он также знает, когда монстр готовится вылезти на поверхность и может точно судить, откуда придет удар, что позволяет ему идеально уклониться от него, затрачивая меньше усилий. Вот почему ворон проигнорировал бедного зверя, хотя он гордо восседает на уровне 3. Все, что он сделает перед ним, будет бесполезным, и единственный способ, которым он может убить ворона, это если он сам позволит ему это сделать. Вжик. Земляной хаграт снова попытался напасть на него из засады, но, как и прежде, ворон легко увернулся, даже не глядя на зверька и не активируя свою глазную технику. На этот раз, однако, вместо того, чтобы отпустить его, он схватил зверя, как только тот промахнулся, и поспешно бросил куда-то. Земляной хаграт был удивлен и даже немного счастлив, что снова свободен, но вскоре пришел в отчаяние, так как обнаружил, что его обвила толстая и длинная змея-альбинос. От одного только сияния Венеры по хаграту пробежала дрожь. Он пытался освободиться от ее хватки, но чем больше он сопротивлялся, тем сильнее она его сдавливала. Венера стала сильнее, чем раньше, и поскольку она была змеей, которая сжимает, а не отравляет, то можно было с уверенностью сказать, что судьба этого хаграта была решена в тот момент, когда она поймала его. Когти, которые он прежде использовал, чтобы охотиться на многих ничего не подозревающих животных, были бесполезны против Венеры, и от одного сильного сжатия все кости в его теле были сломаны, и он потерял сознание. Змея проглотила земляного хаграта одним глотком и стала искать ворона на расстоянии. На этот раз она застала его лицом к лицу со зверем, но что ее озадачило, так это то, что эти двое не дерутся. Перед вороном стоит обезьяна. Ее мех был черного цвета, и у нее было 3 хвоста, качающихся позади. Ворон увидел эту обезьяну еще до того, как она увидела его. Он ожидал, что на него нападут, но вместо этого обезьяна только подняла голову и спокойно наблюдала за ним. Посмотрев на него довольно долго, обезьяна сделала шаг вперед. Она осторожно посмотрела на ворона, чтобы увидеть, как тот отреагирует на то, что она сделала, но увидела, что он все еще спокоен и невозмутим. Обезьяна сделала еще один шаг, глядя на него, но, как и раньше, ворон никак не отреагировал. Она стала смелее и сделала несколько шагов вперед, пока не оказалась всего в нескольких дюймах от ворона. Именно в это время внезапно появилась Венера, напугав бедную треххвостую обезьяну. «Остановись, девочка, ты его напугала», — сказал ворон, щелкнув Венеру по голове. Затем он снова посмотрел на обезьяну и спросил: «Тебе что-нибудь нужно? Помогите». Брови ворона мгновенно взлетели вверх от удивления. Затем он успокоился и сказал: «Ты можешь говорить, это впечатляет». Это был новый опыт для ворона. Хотя он действительно раньше видел и встречал некоторых зверей, которые могли говорить, но они либо делали это через мысленную связь, либо говорили на непонятном языке.